но передумывал. Иногда, когда он поднимал руку, хотел ударить, да не смел. Я по его глазам видела, что он вспоминает сливочник, а может и топорик. И тут же делал вид, будто хотел в затылке почесать или лоб утереть. Это был первый урок, который он хорошо запомнил сразу. Да только выходит единственный. И еще одно принес тот вечер, когда он стукнул меня полежком, а я стукнул его сливочником. Говорить-то об этом мне не хочется. Я же из тех людей старых правил, которые считают, что нечего из спальни сор выносить. Да что же делать? Возможно, это тоже часть причины, почему все обернулось, как обернулось. Хотя мы были женаты, и еще 2 года прожили под одной крышей, а может и почти 3, не помню уже, но он своим правом мужа после этого только пару раз пытался воспользоваться. Он... Что, Энди? Да, конечно. Я хочу сказать, что он был импотент. О чем бы еще я могла говорить? О его праве носить мое нижнее белье? Взбреди это ему в голову. Я ему не отказывала. Просто у него ничего не получалось. Он был не из еженочных мужчин, так сказать, даже в самом начале, и не из тех, кто растягивает, а чаще всего бим-бам, спасибо, мадам. Но все-таки на пару раз в неделю у него интереса хватало. То есть пока я его не саданула сливочником. Отчасти, может, повинно и спиртное. Он в последние эти годы пил куда крепче. Но не думаю, что только из-за этого. Помню, как-то ночью он сполз с меня после 20 минут пустого пыхтения и кряхтения, а его штучка все так же болталась, точно макаронина. Не скажу, сколько времени прошло с того вечера, про который я вам рассказала, но точно помню, что уже после него, потому как почки у меня ныли и дергались, и я еще думала, что скоро придется мне встать и проглотить таблетки, чтобы их утихомирить. «Ну вот», — говорит он, чуть не плача, — «ну как, Долорес? Ты довольна, а? Довольна?» А я молчу. Бывает, что бы женщина мужчине не ответила,